гиподинамия, гипотония и гипотрофия мышц. Стволы срединного и локтевого нервов болезненные при пальпации. Часто поражаются кости, кисти, локтевые и плечевые суставы. В костях развиваются кисты, остеопороз. Наблюдаются деформирующие артрозы мелких суставов, кистей рук и предплечья, а иногда окостенение сухожилий двуглавой и трехглавой мышц плеча, а также эпикондилиты. Развивается спондилез шейного и верхнегрудного отделов позвоночника. В первой стадии заболевания появляются небольшие боли и парестезии в руках, легкое расстройство чувствительности на кончиках пальцев. Температурная и вибрационная чувствительность снижены незначительно. Во второй стадии заболевания указанные симптомы усиливаются. Чувствительность снижается не только на пальцах и кисти, но и на предплечье. Рефлекторная возбудимость мышц повышена, могут наблюдаться ангиоспазмы. В третьей стадии заболевания приступы ангиоспазма учащаются, снижается кожная температура на кистях и стопах. Пальцы рук становятся отечными, в мышцах пальпируется уплотнение, усиливаются боли, появляются судороги. Нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы. Четвертая стадия встречается редко. При этой форме вибрационной болезни применяют массаж. Цель массажа – улучшение тонуса периферических сосудов, повышение тонуса мышц, улучшение питания тканей, борьба с мышечной атрофией, уменьшение болезненности нервных стволов, предупреждение развития остеопороза и контрактур. Массаж более эффективен в первой и второй стадиях заболевания. Методика массажа зависит от характера патологических изменений в сосудах, мышцах, нервах и суставах. При гипотонии сосудов, как и при мышечной гипотонии, можно применять достаточно глубокий массаж в виде глубокого обхватывающего, непрерывистого и прерывистого поглаживания, попеременного и спиралевидного стирания, легкого полукружного и продольного разминания на верхней конечности. Вибрация как ручная, так и механическая полностью исключается. Массажу подвергает паравертебральные области, соответствующие отделы позвоночника и пораженные конечности. Вибрационные болезни, вызванные действием общей вибрации. Эта форма болезни наблюдается у рабочих, труд которых связан с применением мощных вибрационных аппаратов. У таких пациентов отмечается умеренное изменение периферических нервов и сосудов нижней конечности, быстрая утомляемость ног, легкое расстройство чувствительности на нижних конечностях. Наблюдается болезненность икроножных мышц, ослабление пульса на тыльной артерии стопы, в области стоп капиллярный спазм, понижение температуры кожи. Пациенты жалуются на повышенную утомляемость, легкое головокружение, головные боли, непереносимость вибрации. Сухожильные рефлексы повышены. Отмечается дрожание пальцев рук. Массаж эффективен в начальных стадиях заболевания. Применяет ту же методику массажа, что при спастических порезах и параличах с учетом особенностей клинического проявления данного заболевания в различных стадиях. Массаж необходимо сочетать с теплом. Каждую конечность массируют по 15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур. Его регулярно повторяют через 1-1,5 месяца.